Стоит ли из-за них мешать всем заниматься литературой? Безмолвие в классе стояло настороженное и выжидательное, и я начал злиться на себя за то, что стою здесь как болван и не знаю, что ответить, злиться на эту новую учительницу за то, что хочет выставить меня на посмешище. Жар приливал к лицу, и губы стали сразу шершавыми и сухими. Я облизнул их. «О чем же вы думали, Смольников? Мы ждем». И тут меня прорвало. С видом застенчивого кретина невинным голосом я сказал: «Прошлой зимой был в цирке. Знаете, есть такой фокусник Акопян. Он из рукава достал штук 50 носовых платков». Я примолк. Пауза была намеренной, и новая учительница клюнула. «Ну, дальше?» «Дальше я и подумал. Может, вы тоже умеете доставать платки из рукава, как Акопян?» Твердо закончил я и обвел глазами класс. «Шоу!» Она опять загундосила, и это прозвучало у нее как «Шоу!». Я молчал, и в классе было глухо, как в могильном склепе. Новая учительница пальцами левой руки покрутила широкое обручальное кольцо на безымянном пальце правой и медленно отошла к доске. Я почувствовал, как слабеет спина, и, согнувшись, оперся ладонями о крышку стола. А класс безмолвствовал, ребята будто перестали дышать. Учительница несколько долгих секунд смотрела на пустую доску, потом, резко повернувшись, спокойно сказала: «Выйдите из класса, Смольников». Выходя, я зацепился за ножку стола и чуть не растянулся. Честное слово, это было сделано ненарочно, но ребята, и так долго молчавшие, грохнули смехом. Неохота вспоминать разрешение этой истории. В общем, у меня были крупные неприятности и в школе, и дома. Но платочек в рукаве Любаша больше не носила, а ко мне стала относиться с плохо скрытой неприязнью. Так я и проучился в седьмом, старался не ссориться с Любашей и по возможности всегда быть готовым к ответу на уроках русского и литературы. Год я окончил с четверками по литературе и языку. В восьмом классе я хотел было взяться за литературу, но быстро остыл, потому что сначала мы проходили слово о полку Игореве, а я еще летом прочитал случайно попавшуюся книжку о слове. Честно говоря, я не очень прилежный чтец специальной литературы. Меня больше тянет к стихам и романам. Исключения составляют только книги по архитектуре и дизайну. Их я могу читать и перечитывать без конца. Так вот, эта книжка попалась мне совершенно случайно. Кто-то отдал ее отцу на работе, а он по всегдашней замороченности всяким своим очередным проектом читал по страничке вечер. И я из любознательности, источником которой была скорее летняя скука, взял эту книжку. Из нее я узнал, что слово — не просто застывший памятник, а живая память, которая может вызывать страсти, может прояснить, кто мы, откуда мы и зачем. Мне было безразлично, прав или не прав автор с научной точки зрения, но я мало встречал таких книг, которые сразу брали в плен и вызывали такой интерес к своему предмету. И я бросился в библиотеку, набрал разных переводов слова и читал как помешанный, а потом бродил по Васильевскому острову и шептал строки переводов то Майкова, то Заболоцкого. Но больше всего мне понравился перевод Николая Рыленкова. Может быть, это слишком вольный перевод, но в нем есть музыка. А начать нам подобает смело, не скрывая ни рубцов, ни ран, так, как правда времени велела, а не так, как замышлял баян. Или еще. В битве ж, как от прадеда ведется, лучше сгинуть, чем попасть в полон. Сядем же на кони наших борзых, да посмотрим хоть на синий Дон. Может быть, благодаря вольным переводам я полюбил и древнерусский текст, почувствовал его музыку. О, далече зайди сокол, птиц бья к морю, а Игорева храброго пляку не кресите. Или тоски разлейся по русской земли, печаль жирно тече средь земли русской, а князи сами на себе крамолу коваху. Я читал и чувствовал запахи, древние запахи горьковатого дыма кочевых костров, навоза, прокисшего молока и ковыльной степи. Видел пожары в белокаменных городах и нечесанных косматых всадников, медленной лавой, текущих сквозь стелящийся синерассветный туман на притихшую Русь. И когда начались занятия в 8 классе, я ждал, что будет интересно проходить слово о полку Игореве по программе. Но получилась какая-то жвачка. Из живой поэмы, которая клокотала страстями и полнилась болью, слово на уроке превратилось в какой-то бухгалтерский учет эпитетов и список князей. Идея слова, значение слова — все это в учебнике было похоже на инструкцию к пользованию какой-нибудь сковородкой. Как раз в то время мать купила сковородку, к донышку которой была приклеена бумажка с текстом, очаровательным в своем идиотизме. Инструкция к пользованию сковородкой алюминиевой. Сковородка отштампована из пищевого алюминия толщиной 4 мм. Состоит из сковородки и ручки. Ручка снабжена отверстием, с помощью которого сковородка может быть привешена на стену. Перед употреблением обмыть теплой водой с мылом для удаления остатков полировочной пасты. Во избежание потускнения полированной поверхности не рекомендуется применять для чистки пасты с абразивными добавками. Изделия соответствуют ГОСТ. ОТК номер 314. 1975 год. Цена 2 рубля 10 копеек. Инструкция потрясала своим глубокомыслием. Меня просто сразила фраза о том, что сковородка состоит из сковородки и ручки. Приблизительно с таким же глубокомыслием рассуждали мы на уроках литературы о содержании слова. И я сразу скис. От желания стать отличником осталось лишь стыдливое воспоминание. Я равнодушно повторял, когда Любаша вызывала отвечать, канцелярские фразы учебника. Учил наизусть плач Ярославны. И не было горечи поражения, степных запахов, волнения. Была сковородка, состоящая из сковородки и ручки. Половина класса даже не заглянула в текст поэмы, довольствуясь усеченными цитатами из учебника. Для них поэма так и не открылась. Потом с равнодушной инерцией мы прошли Ломоносова и Державина. Чего-то там бормотали насчет судьбы Дениса Ивановича фон Визина. И когда подошли к Пушкину, внутри у меня была такая оцепенелость, что даже письмо Татьяны я мог читать как инструкцию. Так в тупой тягомотине и прошел 8 класс. Я имею в виду литературу. По другим предметам я успевал тоже весьма посредственно, но сам отчетливо сознавал, что не очень прилежен, хотя эти предметы не вызывали ощущения унылой скуки. Но вот настало время экзаменов. Странное время. Даже у меня, не очень-то переживающего успехи и неуспехи, появилось чувство, будто я подвешен между небом и землей. Девчонки в эти дни вообще передвигались с походкой слепых, словно боялись натолкнуться на какую-то преграду. И даже отъявленные отличники зеленели от волнения. Забылись на время симпатии и антипатии, и возникла солидарность людей, уравненных неизвестностью. Вот на этих экзаменах за 8 и произошел со мной интересный случай, из-за которого я решил, что в 9 обязательно стану отличником. Значит, я написал сочинение на свободную тему и получил 4. Впереди был русский устный, и я почти не сомневался, что Любаша постарается отплатить мне. Она не забыла нашу первую встречу в 7 классе, да и в 8 между нами случались стычки, отнюдь не способствовавшие возникновению взаимной симпатии. И вообще, она считала, что идти учиться в 9 мне не следует, и не скрывала этого своего мнения. Конечно, во многом был виноват я сам. Не надо бы мне при каждом ответе по литературе выказывать пренебрежение к предмету и доводить до идиотского абсурда какую-нибудь неудачную фразу учебника. Но и Любаша была хороша. Она словно провоцировала меня на это, подначивала. «Ну, каким новым открытием порадует нас сегодня Смольников?» Или задавала задачку с заранее известным ответом. «Смольников, объясните, почему и чем Чацкий возвышается над фамусовским обществом?» Но я терпеть не мог игру в одни ворота. «По-моему, Чацкий, — резал я, — не возвышается над этим самым обществом. Он просто начитанный, но глупый человек, повторяющий модные для того времени прогрессивные формулы. Это интеллектуальный снобизм, а снобы никогда не бывают умными. Фамусовское общество, в отличие от Чацкого, необразовано, даже невежественно, но они житейски умные люди. Да, они иногда пугаются и негодуют от обличительных речей Чацкого, но относятся к Александру Андреевичу все-таки с иронией, охотно отдавая ему роль интеллектуального шута. У профессионального отличника Генки Сахарова, сидевшего за вторым столом средней колонки, было страдающее лицо. Он глядел мимо, как бы отмежевываясь этим сторонним взглядом от моей ахинеи. И на миг во мне шевельнулась догадка, что я и сам играю довольно шутовскую и снобистскую роль. Но меня уже понесло на волне упрямства, и остановиться было невозможно. Я считаю, что Юрий Тынянов в своем романе «Смерть Вазир Мухтара» создал очень верный образ автора «Горя от ума». Грибоедов был умным и насмешливым скептиком и к своему герою Чацкому относился, по-моему, несколько иронично. Уже одно то, что монологи Чацкого многословны и чересчур взволнованы, я бы сказал, театральны, доказывает, что автор не только с симпатией относится к нему. И потом, мне кажется странным, что Александр Андреевич, зная цену всяким там Фамусовым и Скалозубам, все-таки высказывает перед ними свои заветные мысли. Это неумно. Спорить со мной Любаша считала излишним. Все написанное в учебнике казалось ей такой очевидной истиной, что защищать ее значило подвергать сомнению. Если бы Любаша хоть раз оспорила меня, что было нетрудно, если бы она перед всем классом спокойно выявила идиотизм моих ответов, то это, вероятно, отбило бы у меня охоту поясничать. Я часто задумывался над тем, почему Любаша не спорит со мной по существу, а лишь ставит двойки. И только постепенно понял, что она не спорила потому, что не могла. Кроме учебника, в голове у нее ничего не было. Это мое предположение превратилось в уверенность на экзамене за 8 класс. На русском устном я пошел отвечать одним из первых. Знал, что никакая тактика меня не спасет. Так уж лучше не мучиться неизвестностью. И вот я вошел в чужой, чересчур просторный от пустых столов класс, поздоровался. «Берите билет, Смольников», — сказала Нелли Николаевна. Она преподавала литературу в старших классах и возглавляла экзаменационную комиссию по предмету –